300 божественных меридиан бога, это того стоило. Седьмая улыбнулась и громко закричала: «Спасибо, Ли Синьдао». Ли Синьдао улыбнулся и ничего не сказал. Он просто тихо восхищался этим садом. И седьмой. С тех пор, как Ли Синьдао получил банк вселенной, он никогда не видел седьмую такой счастливой. 300 божественных меридиан бога в обмен на ее счастливую улыбку. Ли Синьдао чувствовал, что это того стоило. Пока Ли Синьдао наслаждался красотой, на древней земле Будды царил хаос. Храм Делин понес тяжелые потери. Погибли десятки монахов, начиная с царства святых и заканчивая царством легенд. Многие из почитаемых монахов внезапно умерли. И, самое главное, пиковый монах царства легенд тоже умер. Именно из-за этого в храме Делин сейчас царил беспорядок. Все те, кто умер ранее, не могли сравниться даже с пальцем того старого монаха. Но в тот момент, когда старый монах умер, корона храма Делин пророчествовала день и ночь, чтобы найти убийцу старого монаха. Но как бы она ни старалась, она указывала только на Вечную Землю. Убийца был где-то на территории Вечной Земли. Что касается его конкретного местоположения, она понятия не имела и не могла точно определить его. Группа старых монахов храма Делин собралась вместе с торжественными выражениями на лицах. «Что нам теперь делать?» – сказал старший монах. «Мы будем бороться с огнем, огнем. Мы контролировали древнюю землю Будды в течение 10 000 лет, и никто не осмеливался оскорбить нас. Мы так хорошо скрывали свою силу, что кто-то вдруг осмелился вести себя так высокомерно на нашей земле. Нелепо». Монах пришел в ярость. «Первый монах из Дамадама, сейчас не время сердиться. Мы даже не знаем, где он». Старый монах нахмурился. «Он на Вечной земле». Первый монах из Дамадама указал на корону, словно говоря, что у них был достоверный информатор. «Вечная земля так огромна, и она ничуть не меньше нашей древней земли Будды. Где именно мы будем искать убийцу?» Старый монах нахмурился. «Тогда, что нам следует сделать?» Первый монах из Дамадама взбесился. «Наш дом Дама потерял десятки людей, и мы потеряли перспективных учеников. Не вздумайте преуменьшить важность этого вопроса». Первый монах из Дамадама встал в ярости. «Сядь», — холодно сказал главный монах храма Делин. Первый монах из Дамадама сел и замолчал, но в глубине души он все еще кипел от злости. Он находится на Вечной Земле, но пришел на древнюю землю Будды, чтобы спасти Ливуя. «Это означает, что он высоко ценит Ливуя», — добавил монах. «Но почти все члены семьи Ливуя были убиты». Первый монах из Дамадама нахмурился. «Но сестра Ливуя сейчас подавлена в нашей башне. Просто Ливуя этого не знает», — сказал монах. «Разошлите новости. Через 10 дней сестра демона будет наказана молнией. Отправьте вести в Вечную Землю. Я не верю, что он не придет», — холодно сказал главный монах храма Делин. Глава 229. Новости. На Вечной Земле, в банке Вселенной, Ли Синьдао собирался выкупить еще одну горную вершину. Он использовал 300 из 10 тысяч божественных меридиан бога, так что у него все еще было 9700 меридиан. Это было огромной суммой. Если бы он использовал их для усовершенствования небесного артефакта, он смог бы очень сильно усилить его. Такой небесный артефакт смог бы убить любого культиватора в царстве легенд всего пары атак. Однако Ли Синьдао хотел выкупить четвертую горную вершину банка Вселенной. Первыми тремя вершинами банка Вселенной он получил очень важные в его пути строения: зал времени, книгохранилище банка Вселенной и зал наследия. Каждая горная вершина сильно помогла в свое время Ли Синьдао вырасти. Вот почему Ли Синьдао с нетерпением ждал открытия четвертой горной вершины. «Этот четвертый пик – предел того, что ты сможешь разблокировать», – сказала седьмая Ли Синьдао. Седьмая и Ли Синьдао стояли очень близко друг к другу. После вчерашнего сюрприза они стали намного ближе друг к другу. Хотя в прошлом седьмая уважала Ли Синьдао, она предпочитала держаться от него на приличном расстоянии. Но после вчерашнего сюрприза седьмая стала находиться намного ближе к Ли Синьдао. Хотя они все еще были хозяином и духом, по крайней мере, седьмая начала относиться к Ли Синьдао намного лучше. «Почему это мой предел?» Ли Синьдао не понимал этого. «Оставшимся горным вершинам потребуется много энергии для выкупа», сказала седьмая. «Ты сможешь выкупить четвертую вершину за примерно 9000 божественных меридиан бога, но для пятой потребуется более 100 000», сказала седьмая. Ли Синьдао нахмурился. «Так много? Скорее всего, ты сможешь выкупить ее только после того, как попадешь на одно из 9 небес», седьмая покачала головой. Ли Синьдао кивнул. Он отдал 9000 божественных меридиан бога небесам и спокойно ждал. Взрыв. Весь банк вселенной сотрясся. Вдалеке появилась еще одна гора. Показался уголок горы, и из облаков вдруг появилось множество цепей. Цепи были такими огромными, что каждая из них могла бы спокойно сдержать гигантских драконов и фениксов. Ли Синьда осмотрел и спокойно ждал. Он ждал сюрпризов, которые мог преподнести ему четвертый пик. Это маленькое землетрясение привлекло внимание Небесного Сердца и других. Все они бросились к Ли Синьда, чтобы увидеть, что там происходило. Медленно перед ними появилась гигантская гора. Она была огромной. Сейчас они видели лишь вершину, но она уже была нереально огромной. «Что это такое?» — с любопытством спросил Тянь Гуанмин. Ли Синьда не ответил ему. Он сам еще не знал, что это была за гора. Вдалеке, на горе, выдавился пик, и с глухим стуком он обрел форму. «Мы узнаем, что это такое, когда ступим на гору». Ли Синьда спокойно шагнул вперед, и его тело исчезло. Гора печатей. Такую информацию получил Ли Синьда, когда ступил на гору. Все остальные использовали свои навыки и поднялись на вершину горы. Вершина горы была усеяна разными печатями. Например, перед Ли Синьда находилась печать бога огня. Он посмотрел на нее, и после того, как повторил ее контуры своей истинной ци, перед ним появился огненный шар. Ли Синьда сказал: «Эти печати являются воплощением Дао. Если кто-то нарисует печать своей истинной ци, он сможет воспроизвести Дао, что содержалось в этой печати». И на этой величественной горе было огромное множество печатей. В этот момент Ли Синьда почувствовал себя по-настоящему счастливым. Эта гора оказалась такой полезной. Эта гора определенно стоила 9000 божественных меридиан бога. На ней содержалось такое огромное количество печатей Дао. Ты можешь пойти и найти ту печать, которая позволит тебе пересекать пространство, сказала седьмая. Верно, печать телепортации действительно нужна мне, и желательно прямо сейчас, Ли Синьда кивнул. Я помню, что в прошлом у подножия горы была одна такая печать, сказала седьмая, и, подумав еще немного, так и не смогла вспомнить ее точное местоположение. Она не могла выйти из банка вселенной, поэтому, естественно, ей было наплевать на печати для пересечения пространства. Ли Синьда начал искать ее и рисовал одну печать за другой. Все остальные были заняты тем же самым. Люцифер и Небесное Сердце были вместе, в то время как боевой ангел Михаил и архангел Гавриил тоже работали вместе. Лунный ангел Усуна и Усиньер помогали друг другу с печатями, в то время как старик постигал их в одиночку. Тянь Гуанмин вел своего ученика, Ли Вуя. А эта печать действительно сложная. Тянь Гуанмин вдруг заметил печать и начал рисовать ее. Ли Вуя наблюдал за происходящим со стороны. Вот так, а потом так, а потом. Тянь Гуанмин использовал свою истинную ци, чтобы нарисовать эту печать, и перед ним появилось множество сложных звездных огней. «Что это за печать?» — спросил он, будучи сбитым с толку. Он нарисовал ее, но почему ничего не произошло? «Учитель, эта печать, видимо, сломалась». Ли Вуя протянул руку и нажал на нее. Вжух! Тело Ли Вуя внезапно исчезло. «Ученик!» Тянь Гуанмин потер глаза и понял, что его ученик действительно исчез. Его ученик исчез вот так просто. Тянь Гуанмин нагляделся, но так и не нашел Ли Вуя. «Ученик!» — громко прокричал Тянь Гуанмин. «Заткнись!» Ли Синьда появился около него и нахмурился. «Мастер, мой ученик исчез!» «Он исчез после того, как дотронулся до этой печати», — с тревогой сказал Тянь Гуанмин. «Твой ученик телепортировался в зал времени, так что иди и приведи его сюда. Это печать, печать для пересечения пространства». «Неплохо, вы нашли ее». Ли Синьда посмотрел на нее и быстро запомнил ее форму. Когда Тянь Гуанмин услышал, что с его учеником все было в порядке, он сразу же побежал в зал времени. «Мастер, почему я не смог выбрать место, куда в итоге он телепортируется?» Тянь Гуанмин был сбит с толку. Он небрежно нарисовал эту печать, и в итоге его ученика телепортировало в зал времени. Если он нарисует ее в будущем и отправит своего ученика куда-то, ты недостаточно силен, и тебе не хватает знаний. Печать телепортации требует наличия большой силы и понимания Дао. Ли Синьда небрежно нарисовал ее и направил ее к Тянь Гуанмину. Несколько секунд спустя Тянь Гуанмин вернулся на гору печати и потрясенно посмотрел на Ли Синьда. «Мастер, вы телепортировали меня в мою собственную комнату. Все, запомните эту печать. В будущем она значительно облегчит ваше путешествие», — сказал Ли Синьда. «Мастер, снаружи распространяются интересные новости», — сказал Гон Ю, идя вместе с Цубай, и выражение их лиц было действительно странным. Они посмотрели на Тянь Гуанмина и Ли Вуя. Какие новости? Ли Синьдао посмотрел на них. Глава 230. Всего лишь сжигание своей продолжительности жизни. Повелитель северного региона Гон Ю культивировал в книгохранилище Банка Вселенной и читал книги. Он усовершенствовал технику демонического клинка, а точнее технику старого мастера Чиня, создав новую собственную уникальную технику. Из-за этого он стал намного сильнее. Эта Цубай покинула Банк Вселенной, и именно она услышала эти новости. Первоначально она не придала им большого значения, и она случайно рассказала о них повелителю северного региона. Гон Ю сразу связал их с Тянь Гуанминем и его учеником, Ли Вуем. В конце концов, Тянь Гуанмин только и делал, что хвастался своим учеником. Особенно после того, как Ли Синьдао подарил Ли Вую демонический клинок, он стал по-настоящему раздражающим. Он на самом деле привел Ли Вуя, чтобы он познакомился со всеми ими, но велел Ли Вую все это время носить с собой клинок. То, что он хвастался своим учеником и подарком, было просто слишком очевидным. «Ты разговариваешь с мастером, так почему же ты смотришь на меня?» Тянь Гуанмин нахмурился. «Потому что это связано с вами обоими», — сказала Цубай. «В смысле?» Тянь Гуанмин перестал запоминать печать и посмотрел на Цубай. Цубай посмотрела на Ли Синьдао. На Ли Синьдао все так же была маска, и он спокойно сказал: «Говори». Из древней земли Будды пришла весть о том, что через 10 дней они с помощью молнии очистят сестру демона, сказала Цубай. «Как это связано с нами?» Тянь Гуанмин ничего не понимал. «Мой ученик, сын демона, а не дочь демона», сказал Тянь Гуанмин. Ли Вуя нахмурился, и у него появилось плохое предчувствие. Остальные молча наблюдали за происходящим. Цубай продолжила: «Ее зовут Ли Цинь». Тело Ли Вуя затряслось. «Сестра». Тянь Гуанмин нахмурился. «Разве храм Далин не уничтожил всю твою семью?» Ли Вуя запаниковал и сказал: «Я не знаю. После той ночи я видел только тела своих родителей и слуг. Я также видел, как мою сестру преследовали и загнали в угол. Потом я потерял сознание, и меня спасли часы». Чтобы доказать, что то, что он сказал, было правдой, Ли Вуя достал красные часы, которые все еще висели у него на шее. «Они могут доказать то, что я сказал», — с тревогой сказал Ли Вуя. Ли Синьдао посмотрел на красные часы. «Хозяин», — Ли Вуя сказал правду. «Когда я спас его, я также увидел, что его сестра была загнана в угол, и я просто не мог спасти ее. Я смог спасти только Ли Вуя», — сказали часы. Ли Вуя был полон одновременно удивления и паники, и он опустился на колени перед Ли Синьдао. Он поклонился и сказал: «Мастер, пожалуйста, спасите мою сестру. Она – единственная моя кровная родственница в мире. Я готов служить вам вечно». Ли Вуя был так молод, но так серьезен, и это тронуло Тянь Гуанмина. Он тоже опустился на колени и крикнул: «Мастер, я прошу вас, пожалуйста, помогите моему ученику». Ли Синьдао посмотрел на Ли Вуя, и уголки его губ под маской приподнялись. Когда человек сталкивается с проблемами, он должен полагаться на свои собственные руки. «Ты должен спасти свою сестру в одиночку». Ли Вуя был ошеломлен. «Но я только в сфере основания». Ли Вуя был похож на маленькую креветку. Храм Далин был похож на дворец дракона, полный опасностей. Так как же Ли Вуя мог справиться с ним в одиночку? Тянь Гуанмин тоже был ошеломлен и не понял, что Ли Синьдао имел в виду. Ли Синьдао поднял руку, и на его ладони появилась нефритовая шкатулка. Он сказал: «Здесь находится 10 тысяч лет жизни. Изначально я собирался обменять их на 10 тысяч божественных меридиан Бога, но в этом больше нет необходимости. Я разделю между вами всеми эти 10 тысяч лет жизни», — медленно произнес Ли Синьдао. Тянь Гуанмин был ошеломлен. «Мастер, вы собираетесь увеличить нашу продолжительность жизни?» Старик сказал: «Господин, я и так был похож на черепаху, что всегда пряталась в своем панцире. Мне не нужно увеличивать свою продолжительность жизни». Седьмая сказала: «Хозяин не будет увеличивать вашу продолжительность жизни, он хочет сжечь их в зале времени. В зале времени при сжигании жизненной силы время начинает течь не так, как в обычном мире. Потратив год жизни, вы сможете культивировать там целый год, в то время как в обычном мире пройдет всего день». В тот момент, когда она сказала это, Ли Вуя коснулся лбом пола. «Мастер, я готов культивировать в зале времени. Я почти постиг наследие демонического клинка. Дайте мне немного времени, и я лично отправлюсь в храм Далин и спасу свою сестру». Ли Синьдао кивнул: «Ты получишь 500 лет. Мастер, тогда как насчет меня?» — спросил Тянь Гуанмин, широко раскрыв глаза. «Тебя?» Ли Синьдао немного подумал и сказал: Ты все еще молод и ты проживешь еще очень долго, ты получишь 1000 лет. Отлично. Тянь Гуанмин был тронут. Он посмотрел на небесное сердце, и его сердце наполнилось предвкушением. Через 1000 лет разве я не догоню тебя? Нет, я растопчу вас всех. Но следующие слова Ли Синьдао заставили Тянь Гуанмина задуматься. Небесное сердце, падший ангел Люцифер, лунный ангел Усуна, боевой ангел Михаил, архангел Гавриил, Усинир, повелитель северного региона Гонью, Цубай, старик, вы все разделите между собой оставшиеся 8500 лет. Ли Синьдао не сказал ничего насчет того, как именно они должны были разделить их. Он хотел увидеть, к чему они все в итоге придут. Я самая молодая и у меня нет опыта, поэтому мои достижения в культивировании и знания не могут сравниться с вашими. Я возьму только 500 лет, вы же разделите между собой оставшиеся 8000, сказала Усинир. Старик остановил ее. Не будь со мной такой вежливой. Ты молода, поэтому тебе нужно больше культивировать. Я отдам тебе свою 1000 лет. Так что в общей сложности у тебя будет 1500 лет. Твоя наследственная память девятихвостой лисы невероятно сильна. Тебе нужно будет большое количество времени, чтобы усвоить ее, и это станет твоей прекрасной возможностью сделать это. А что насчет тебя, старик? Усинир была потрясена. Разве я не могу сжечь свои оставшиеся годы жизни? Старик радостно улыбнулся, после чего подошел к Ли Синьдао. «Я хочу потратить свои 10 тысяч лет жизни», — твердо сказал старик. «Если я смогу прорваться, то сожгу еще 10 тысяч». Старик был похож на богатого человека. Ему вообще было наплевать на свою продолжительность в жизни. 10 тысяч лет жизни были подобны 10 тысячам божественных меридиан Бога. Но он использовал их так просто. Глава 231. Слишком страшно. Ли Синьдао посмотрел на старика и потерял дар речи. Остальные же были полны ревности и зависти. Каждый из присутствующих мог потратить 10 тысяч лет, но сжечь их ради 10 тысяч лет культивирования в зале времени не каждый смог бы. И если ему все понравится, он станет культивировать еще 10 тысяч лет. Люди в царстве легенд обычно жили не больше 30 тысяч лет. Культиваторы по типу тех двух старых предков полагались на сокровища, которые насильственно продлили их жизнь. Но как только они достигли своего предела, их общее состояние начинало быстро ухудшаться. Чем больше лет они проживали поверх нормы, тем более бесполезными становились. Но он хотел провести 10 тысяч лет за культивированием, причем если ему все понравилось бы, он провел бы за культивированием еще 10 тысяч лет. Для всех присутствующих, включая Ли Синьдао, это была огромная потеря. Но старик вел себя так небрежно. Затем Ли Синьдао отправил их всех в зал времени. Донг, донг, донг. Зал времени был разделен на множество комнат. Каждая комната была отделена от другой, и течение времени в каждой комнате было разным. Ли Синьдао отдал 10 тысяч лет жизни, и они сами распределили их между собой. В итоге те, кто культивировал на 500 лет, находились в разных комнатах, на 1000 лет находились вместе, и на 1500 лет тоже культивировали вместе. Что касается старика, то он занимал одну комнату. После того, как Ли Синьдао отнял у старика 10 тысяч лет жизни, на его голове появилось всего лишь несколько прядей белых волос. Вот и все. Старик на самом деле культивировал очень медленно. Если бы не зал времени, он становился сильнее так же, как двигалась обычная улитка. Почти все уже стремились к пику царства легенд, в то время как старик все еще стремился к пику небесного царства. Если бы старик прорвался в царство легенд за эти 10 тысяч лет, он получил бы еще как минимум 20 тысяч лет. Мысль об этом наполнила Ли Синьдао завистью. Если бы его техника культивирования не была слишком сложной и с самого начала не ограничивала бы человека от культивирования чего-либо еще, Ли Синьдао начал бы культивировать по ней. Пока человек культивировал по ней, он сможет прожить очень, очень много лет. Это просто невероятная техника. В итоге они все должны были выйти в один день из зала времени. Будь то те, кто потратил 500 лет, 1000, 1500 или 10 тысяч лет жизни. Все они выйдут в один день. Ли Синьдао же не остался в зале времени. Вместо этого он вернулся в свою комнату. Он закрыл глаза и о чем-то задумался. Храм Далин, очевидно, не смог найти Тянь Гуанмина и Ливуя, поэтому они решили убить сестру Ливуя. Они знали, что Ливуя скрывался где-то на Вечной Земле, и именно поэтому они распространили эту новость по всей Вечной Земле. Храм Далин хотел использовать Ли Цинь, чтобы выманить Ливуя и даже Тянь Гуанмина и Небесное Сердце, даже Ли Синьдао. Раз вы это сделали, то не вините меня. Неужели вы думаете, что Левуя так легко запугать?» Ли Синьдао холодно рассмеялся. «Разве то предсказание старого монаха прямо сейчас не исполнялось в реальность? Люди, которые сделали такой исход возможным, на самом деле были монахами из храма Далин. Все вы видели исчезновение храма Далин. Этот старый монах стал виновником такого конца, но умер раньше всех». Ли Синьдао холодно рассмеялся. «Они сами напросились на это. Будущее, которое он увидел, было просто одним из многих возможных развитий сценария». Ли Синьдао не мог не похвалить этого монаха за то, что он своими действиями только помог этому демону встать на правильный путь. Это было слишком удивительно. Чтобы доказать то, что он увидел, он решил пожертвовать всем храмом Далин. Наследие демонического клинка, 500 лет времени, черное пространство, демоническая энергия и долг крови. Монахи из храма Далин, вы, наверное, еще не знаете, какого врага создали. Ли Синьдао начал с нетерпением ждать того, что он увидит через несколько дней. Нужно позвать демонического лягушонка. Он сможет пойти с ним и забрать другую половину своего тела, пробормотал Ли Синьдао. Поскольку храм Далин решил устроить такую ловушку, Ли Синьдао прекрасно понимал, что один Левуя там не справится. Демонический лягушонок, сказал Ли Синьдао, связавшись с ним. Хозяин банка вселенной, демонический лягушонок был шокирован. Впервые Ли Синьдао связался с ним. «Можешь выдвигаться», — спокойно сказал Ли Синьдао. На Великой Зеленой Горе взволнованно подпрыгнул демонический лягушонок. «Мы идем охотиться на храм Далин», — Ли Синьдао кивнул головой. «Верно, приготовься. Мы отправимся в путь через 3 дня. Я сейчас же выдвинусь в путь. На этот раз я преподам храму Далин урок». Демонический лягушонок громко рассмеялся. Его голос потряс небо и заставил облака рассеяться. Хонг! Демонический лягушонок подпрыгнул и исчез с Великой Зеленой Горы. Он бросился туда, где сейчас находился банк вселенной Ли Синьдао. В первый раз он вошел в банк вселенной из-за часов. Теперь, когда они были сломаны, он не мог мгновенно телепортироваться в банк. Более того, он не назвал Ли Синьдао своим господином, так как ждал, пока храм Далин будет уничтожен. И только после этого он решил следовать контракту. Ему нужно будет преодолеть мировой барьер и поспешить обратно в банк вселенной. В банке вселенной Ли Синьдао пил чай и ждал, когда его подчиненные выйдут из зала времени. Прошел всего день, но кто же знал, насколько сильными они стали. Хотя снаружи прошел лишь день, они провели 500, 1000, 1500 и даже 10 тысяч лет внутри. Хонг, первым, кто вышел, на самом деле был человеком, насчет которого Ли Синьдао думал то, что он выйдет самым последним. Старик, для него прошло 10 тысяч лет. Он словно стал пером, что сейчас плыло из зала времени к Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на него и понял, что он стал культиватором 30-й ступени легендарного царства. Он был всего в 3 этапах от пика царства легенд. «Я больше не могу этого выносить. 10 тысяч лет были тяжелыми. В конце я просто закалял свое сердце, а не культивировал». Старик махнул рукой и отказался тратить еще 10 тысяч лет своей жизни на культивирование. Поначалу старику нравилось заниматься культивированием, но по прошествии 1000 лет он начал терять терпение. 1000 лет одного и того же надоело бы большинству людей. Старик подавлял свое разочарование в течение 7000 лет. Что касается последних 3000, то он был на грани безумия. Несмотря ни на что, он не мог культивировать еще 10 тысяч лет. Это было просто слишком страшно. Глава 232. Спустя года упорного культивирования, какая потеря, какая потеря. Я потерял так много времени, старик был по-настоящему зол. Ли Синьдао сидел на своем стуле и спокойно наблюдал за происходящим. «Разве ты не получишь свои 10 тысяч лет обратно и даже больше?» — спросил Ли Синьдао. Старик прорвался сквозь оковы небесного царства и ворвался в царство легенд и достиг 30-й ступени царства легенд. Его жизнь еще раз продлилась и достигла 2-й молодости. Старик сказал, сжав зубы: «Я потерял 3000 лет. Он уже прожил 10 тысяч лет и культивировал 10 тысяч, что означало, что в общей сумме у него ушло уже 20 тысяч лет. Но в течение последних 3000 лет он был слишком раздражен и не мог успокоиться, из-за чего последние 3000 лет прошли для него совершенно напрасно. А это означало, что он потратил впустую 3000 лет. Он почувствовал такую сильную боль в сердце, что не мог дышать». Ли Синьдао посмотрел на него и спокойно сказал: «Твоя сила недостаточно хороша, и ты слишком нетерпеливый. Ты забыл, что говорят даосы о единстве с природой. Старик вздохнул. «Господин прав, я был слишком импульсивен. Если бы я правильно использовал последние 3000 лет, я бы определенно достиг 33-й ступени». Хонг. Как раз в тот момент, когда они разговаривали, из зала времени вылетел человек. Демоническая энергия загрохотала вокруг его тела и превратилась в черного феникса, который с ревом взмыл в небо. Ли Синьдао и старик посмотрели на него, и их глаза загорелись. У этого человека были растрепанные черные волосы, обнаженная верхняя часть тела, мускулистое телосложение и знакомые черты лица. Это был Ли Вуя. Он вырос. Прошло 500 лет, и теперь ему было 510 лет. Ли Вуя теперь был взрослым. Его лицо сохранило некоторые юношеские черты того времени, когда он был молод, из-за чего они и смогли сказать, что это был он. Он держал в руке демонический клинок, и демонические узоры на его верхней части тела образовывали татуировку черного солнца, которая поглощала небеса. Она выглядела действительно страшно, и от нее исходила резкая аура. И, самое главное, он достиг царства легенд всего за 500 лет. С демоническим клинком в руке Ли Вуя подошел к Ли Синьдао и опустился на колени. «Мастер, Ли Вуя приветствует вас». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой и спросил: «На какой ступени ты сейчас находишься?» Из-за черного пространства в его теле прочитать его нынешнее развитие было очень сложно. Ли Вуя выпустил свою ауру и холодно сказал: «Царство легенд, 33-я ступень. Как тебе удалось так быстро прорваться в царство легенд?» Старик был ошеломлен. Он прожил 10 тысяч лет, потратил 10 тысяч лет на одно лишь культивирование, но едва достиг 30-й ступени. Даже если он был медленным, как он мог быть настолько быстрым? Он культивировал всего 500 лет. Ли Синьдао посмотрел на него с удивлением, после чего перевел взгляд на демонический клинок. «Клинок помог тебе?» Ли Синьдао догадался о причине. «Да, я получил все его наследие, и теперь оно мое. Я получил технику адского клинка Ахби. Культивируя по демонической технике, я вытянул черное пространство и объединил их вместе. В данный момент я горю желанием ворваться на древнюю землю Будды и уничтожить храм Далин», — холодно сказал Ли Вуя. «Храм Далин уничтожил его семью и хотел казнить его сестру. Как ее брат, он должен был уничтожить храм Далин. Неплохо, я знал, что ты подходишь для этого демонического клинка. Он определенно будет ярко сиять в твоих руках», — Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой. Ли Вуя обладал большим потенциалом, чем его лысый учитель. Ему были даны ресурсы, и он смог превратить все эти ресурсы в свою силу. Ли Вуя выпрямился во весь рост, и на самом деле он был около 2 метра ростом, примерно такой же длины был и демонический клинок. Он положил лезвие перед собой, и оно стало похоже на дверь. «Как только все выйдут, мы отправимся туда вместе. Тебе слишком опасно идти одному», — сказал Ли Синьдао. Ли Вуя стал действительно сильным, но храм Далин тоже не был слабым. За эти 10 тысяч лет никто не знал, сколько сильных культиваторов вырастил храм Далин. «Понял, мастер». Ли Вуя кивнул головой и встал рядом с Ли Синьдао, как телохранитель. Затем один за другим подчиненные Ли Синьдао начали выходить из зала времени. Больше всех от этого культивирования выиграла Усинир. Она не только слилась со своим наследием, но и научилась всем способностям девятихвостой лисы. Теперь она стала совершенно другим человеком. За ней охотились с самого ее рождения, а потом умерла ее мать. Она потеряла свой дом еще до того, как вошла в банк вселенной и последовала за Ли Синьдао. Она отправилась из страны Дали на древнюю пустынную землю, а затем и на вечную землю. И сейчас она потратила 1500 лет на то, чтобы заложить свой фундамент. И теперь она была идеальной девятихвостой лисой. Каждая ее улыбка и действие могли привлечь взгляды парней. Девятихвостая лиса рождалась с врожденным обаянием, и каждое ее действие могло наполнить мужчину желаниями. На данный момент Усинир успешно устранила все свои прежние слабости, поэтому она поблагодарила старика сразу же после того, как вышла. Старик взмахнул руками и сказал: «Мы все подчиняемся господину, поэтому нет необходимости благодарить друг друга». Тянь Гуанмин тоже вышел. Он не сильно улучшился. Он прошел от первой ступени царства легенд до 20-й. Тянь Гуанмин чувствовал, что он хорошо поработал, и что его талант определенно был на высшем уровне. Но когда он увидел 2-метрового гиганта с демоническим клинком, он был ошеломлен. «Ты мой ученик?» Тянь Гуанмин заикнулся. «Учитель, я, Ли Вуя». Ли Вуя кивнул головой. Тянь Гуанмин указал на свой живот и сказал: «День назад ты достигал только моего живота, но теперь я достаю до твоего живота». Он сравнил его прогресс и свой и почувствовал себя подавленным. Ли Вуя действительно достиг 33-й ступени царства легенд, а он, его учитель, был только на 20-й ступени царства легенд. Как неловко. Небесное сердце прошел рядом с Тянь Гуанмином и намеренно высвободил свою ауру. Он не посмотрел на него и просто молча прошел мимо. Царство легенд 33-й ступени. Люцифер тоже достиг 33-й ступени царства легенд. Лунный ангел Усуна вздохнула. Я немного слабее, я только на 30-й ступени царства легенд. Тянь Гуанмин посмотрел на них троих и был так подавлен, что его чуть не стошнило кровью. Невидимая насмешка — это было социальное насилие. Тянь Гуанмин, ты самый слабый человек под началом господина? — спросил боевой ангел Михаил. Тянь Гуанмин закатил глаза и посмотрел на Михаила. Его лучший друг действительно поднял самую болезненную для него тему. Даже Михаил и Гавриил достигли 30-й ступени царства легенд. Не нужно было упоминать Цубая и Гон Ю. Гон Ю достиг 33-й ступени царства легенд. Оглядевшись вокруг, Тянь Гуанмин понял, что он действительно был самым слабым. Глава 233. Подготовка к битве. Ли Синьдао посмотрел на Тянь Гуанмина и спросил. У всех было по 1000 лет. Но ты достиг только 20-й ступени царства легенд? Все повернулись к Тянь Гуанминю. На самом деле это был хороший вопрос. Даже Цубай достигла 21-й ступени царства легенд и была на одну ступень выше Тянь Гуанмина. В чем была причина этого? Тянь Гуанмин был действительно смущен. Я не знаю, ты слился с изначальной божественностью? Так почему же ты настолько слабее Люцифера и других? Ли Синьдао нахмурился и смерил взглядом Тянь Гуанмина, после чего щелкнул пальцами. Хонг, он выстрелил истинной ци в его тело, что заставило его задрожать и упасть лицом вниз. Бум. Душа Тянь Гуанмина вырвалась из его тела, и он в шоке огляделся. Ли Синьдао пристально посмотрел на душу Тянь Гуанмина. В ней можно было увидеть яркую и сияющую изначальную божественность. Это была изначальная божественность богиня света. Тянь Гуанмин получил ее, а затем Ли Синьдао использовал некоторые методы, чтобы она попала в его душу. Но она сейчас была подобна потоку воды, который очень медленно сливался с Тянь Гуанмином. Ли Синьдао нахмурился, эта скорость передачи была такой пугающе медленной. Мастер, что-то случилось с изначальной божественностью. Тянь Гуанмин понял проблему. Эта скорость на самом деле была довольно низкой. Ли Синьдао не ответил ему. Он ввел в Михаила свою истинную ци. Бум. Душа Михаила тоже была вынута из тела. И как и у Тянь Гуанмина, внутри нее была изначальная божественность. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что скорость передачи Михаила была как у бурлящей реки, которая растекалась по всему его телу. У одного был небольшой ручей, а у другого – бурлящая река. Тянь Гуанмин с завистью посмотрел на скорость передачи Михаила и чуть не пустил слюни. Затем он в отчаянии посмотрел на Ли Синьдао. «Мастер, что мне делать?» Ли Синьдао моргнул и сказал. «Самая большая проблема заключается в том, что ты не слился с душой богини света, что привело к замедлению скорости. Как я могу слиться с ней?» Тянь Гуанмин покачал головой. «Я не хочу опять садиться ради мелких нужд». Лицо Тянь Гуанмина было полно презрения. Лунный ангел Усуна, у сеньоры Цубай, все они недружелюбно посмотрели на Тянь Гуанмина. «Как только мы уничтожим храм Далин, я помогу тебе исправить это. Эта скорость действительно слишком медленная», сказал Ли Синьдао. «Спасибо, мастер». Тянь Гуанмин был в восторге и преисполнен благодарности. Как и ожидалось, мастер все еще доверял ему. Если бы Ли Синьдао узнал, о чем он думал, то сказал бы ему, что он не доверял ему. Однако Тянь Гуанмин пережил столько неудач и все еще был готов двигаться дальше со своим неисчерпаемым оптимизмом. Он придерживался своей цели и упорно трудился, чтобы стать самым сильным. Однако ему не повезло. Если бы он нашел изначальную божественность не богини света, а Бога Света, он сейчас был бы на том же уровне, что Люцифер и Небесное Сердце. После выяснения причины, из-за которой Тянь Гуанмин был слаб, Ли Синьдао отправил обе их души обратно в их тела. «Мы подождем, пока придет демонический лягушонок, а затем войдем на древнюю землю Будды и уничтожим храм Далин». Ли Синьдао сел на стул и посмотрел на людей перед ним. Демоническая энергия окутала его тело и он серьезно сказал, «Мастер, я готов выдвинуться прямо сейчас». Ли Вуя был настроен решительно. «Ты определенно хочешь выдвинуться туда сильнее всех, но мы не можем недооценить храм Далин. Как только демонический лягушонок придет сюда, мы выдвинемся», — сказал Ли Синьдао. Вскоре прибыл и демонический лягушонок. Донг. Гигантская лягушка примчалась из внешнего мира и прыгнула внутрь банка вселенной и в итоге приземлилась перед Ли Синьдао. «Господин, я здесь. Когда мы выдвинемся?» Демонический лягушонок был взволнован. Чудовищная энергия покрывала его тело. Он думал, что ему придется ждать еще много лет, но кто знал, что они нападут на храм так скоро. Он назвал его господином из-за скорости Ли Синьдао. Все остальные посмотрели на демонического лягушонка со странным выражением лица. Половина его тела исчезла, но он все еще был жив. «Расскажи всем, сколько экспертов у храма Далин, а также расскажи, как мы сможем спасти вторую половину твоего тела, а также семерых твоих братьев», — сказал Ли Синьдао. Один глаз демонического лягушонка ярко засиял, он был по-настоящему взволнован. «Господин, моя половина тела и семь братьев подавлены в их башне, они ее иногда называют пагодой. Это одно из их трех сокровищ, и это действительно сильный небесный артефакт». Стометровое тело демонического лягушонка уменьшилось, и теперь он был размером с обычного человека. «Три сокровища?» – спросил Ли Синьдао. «Небесный артефакт корона, башня и реликвия, оставшаяся от монаха высшего мира Юаньцзи. С помощью реликвии они могут связаться с экспертами с девяти небес и призвать их сюда, и при этом они не будут затронуты правилами неба и земли. 8000 лет назад мы проиграли именно из-за этой реликвии», – сказал демонический лягушонок. «Запомните, что он сказал», — Ли Синьдао посмотрел на своих подчиненных. «Два небесных артефакта не страшны, и у нас больше небесных артефактов, чем у них. Вся проблема в этой реликвии. Как только они призовут людей из девяти небес, мы, возможно, не сможем победить их», — небесное сердце нахмурился. «Верно, и мы потерпели поражение от тех монахов, которые пришли сверху», — демонический лягушонок кивнул головой, и его наполнила ненависть. «Без этих людей из девяти небес храм Далин был бы уже уничтожен 8000 лет назад. Сможем ли мы как-то помешать им активировать реликвию?» – спросил Тянь Гуанмин. «Я раньше думал об этом, но реликвия находится в руках настоятеля храма Далин. Храм Далин за эти 8000 лет властвовал над всей древней землей Будды, так что он, должно быть, стал очень сильным», – с сожалением сказал демонический лягушонок. Все остальные нахмурились. Что они должны будут сделать? Люди с девяти небес и люди десяти земель находились в разных измерениях. Даже с небесными артефактами они скорее всего не смогут победить. Вот почему девять небес и десять земель были в основном отрезаны друг от друга, и мировые законы не позволяли культиваторам девяти небес спуститься на десять земель. Но какими бы хорошими ни были правила, в них всегда существовали лазейки. И реликвия была такой лазейкой. Используя реликвию, они могли позволить экспертам спуститься к ним. Ли Синьдао внезапно встал и спокойно сказал: «Не нужно беспокоиться». Все в ожидании посмотрели на Ли Синьдао. «Я разберусь с людьми, которые спустятся с девяти небес». Ли Синьдао был спокоен, но его тон был твердым, и это всех взволновало. Так как их хозяин сказал это, то им ни о чем было беспокоиться. Ли Синьдао поднял голову и посмотрел на бесконечное небо, словно он видел мир насквозь. «Экспертам с девяти небес не разрешается отправляться в нижние миры. Если они пойдут против этого правила, то умрут», – пробормотал Ли Синьдао. Глава 234. «Брат, первоначально им потребовалось бы много времени, чтобы добраться из Вечной Земли на Древнюю Землю Будды. Но после того, как Ли Синьдао выкупил четвертую гору, гору печати, и нашел на ней печать телепортации, им больше не нужно было волноваться насчет этого. В противном случае, если бы они ринулись туда на своих двоих, к тому времени, как они добрались бы до храма Далин, сестра Ливуя была бы казнена. Я отправлю вас прямо сейчас». Ли Синьдао задействовал всю свою силу и нарисовал в небе сложную шестицветную звезду, которая охватила всех. Печать телепортации с шестицветной звездой активировалась и сразу же телепортировала их к барьеру Вечной Земли. Донг. Они сразу же увидели голубое небо и белые облака, а также мировой барьер. «Сестра, брат скоро придет». Ли Вуя держал демонический клинок со страстным взглядом. Одним ударом он сломал мировой барьер и бросился через него. «Ученик, подожди меня», — крикнул Тянь Гуанмин и направился за ним. Ли Синьдао мобилизовал всех своих людей, даже Цубай. Ради уничтожения храма Далин были мобилизованы абсолютно все ресурсы. Все они пересекли мировой барьер и начали рисовать свои собственные печати телепортации. Тянь Гуанмин и Ли Вуя передвигались вместе. Цубай и Гон Ю тоже передвигались вдвоем. У Синьер и старик объединили свои силы и посменно чертили печати. Четыре ангела объединились и работали все вместе, в то время как демонический лягушонок и небесное сердце. Каждый из них использовал печать телепортации и пересекал пространство в направлении храма Далин. Тянь Гуанмин и Ливуя работали вместе, но именно Ливуя рисовал печать телепортации. Печать телепортации Ливуя была с оттенком демонической энергии, так как именно с помощью нее он и рисовал печати. Хонг, эти двое сразу же исчезли. В следующую секунду они оказались в пустыне, где ранее ели жареное мясо. Ливуя закрыл глаза и продолжил рисовать печати, желая убрать из памяти эти не очень приятные воспоминания. Хонг, в следующую секунду они появились около ресторана. Это было то место, где Тянь Гуанмин убил 49 монахов. В следующую секунду они оказались в маленьком городе, где впервые встретились. Все следили за их передвижениями и телепортировались вслед за ними. «Мы находимся недалеко от храма Далин». Ли Вуя стиснул зубы и активировал печать телепортации. Донг. В следующую секунду они оказались перед величественной горой. Это была буддийская гора. Гора, полная монахов. Будды, бодхисаттвы, луахани и так далее. Все они были на этой горе. Эта бесконечная горная вершина была фундаментом храма Далин. Гора 10 тысяч Будд. Главная база храма Далин. Когда Тянь Гуанмин посмотрел вперед, он увидел, что между всеми горными вершинами возвышается гигантская башня. Эта башня была огромной и величественной. На ней было одно большое слово – совершенствование. Обычная жизнь была трудной, поэтому Будда указывал человеку на истинное счастье. Ли Вуя присмотрелся и увидел молодую девочку, которая была привязана к ней железной цепью. Девочка была маленькой, и она была его близнецом. Ей было всего 10 лет. Ее глаза были широко открыты. Тонкий, слабый взгляд, растрепанные волосы, а также эта ледяная цепь. В следующую секунду монах направил молнию вниз. День казни настал. Ли Вуя видел все это. Его глаза были готовы выскочить из орбит, и он был близок к безумию. «Сестра!» – заорал Ли Вуя. Он полетел вперед вместе с демоническим клинком в руке. «Лысый монах, ты смеешь обижать мою сестру? Умри!» Демоническая энергия Ли Вуя взорвалась, после чего он превратился в гигантского черного феникса и вместе с демоническим клинком обрушился на этого монаха. Волосы Ли Вуи растрепались, а верхняя часть тела была обнажена. Демонические узоры на его теле становились все яснее и яснее, и в этот момент вся демоническая энергия в его теле вырвалась наружу. Ли Вуя был на 33-й ступени царства легенд, и сейчас он не был тем слабым ребенком. Взрыв. Демонический клинок был подобен метеориту, который обрушился на землю. Черный феникс закричал, и его голос потряс 9 небес. Все в храме Далин смогли его услышать. Огромное количество монахов подняло головы и увидели гигантского черного феникса, хлопающего крыльями. Но тут гигантский клинок привлек все их внимание. Демон здесь. Как смело, демон осмеливается причинять неприятности в нашем храме Далин. Какое удачное время. Я же говорил тебе, что сестра демона сможет заманить его сюда. Она действительно сестра демона. Монахи храма Далин не испугались и даже начали обсуждать это происшествие. Когда первый монах из Дома-Дома увидел это, он холодно рассмеялся. «Ты пришел. Я же говорил, что сын демона не откажется от своей сестры-близнеца. Золотое тело Луахань!» — прокричал первый монах из Дома-Дома и сложил ладони вместе. Бесконечная энергия устремилась вперед, превратившись в золотую статую, которая появилась в воздухе. «Монстр, храм Далин, не то место, где ты можешь так себя вести!» Ли Вуя закричал. «Кого волнует, какого ты призовешь Будду? Я разобью всех Будд вдребезги!» Демонический клинок агрессивно рванул вперед. Первый монах из Дома-Дома был в ярости и прокричал. «Покоряющее демона золотое тело!» Гигантское золотое тело Будды в небе раскрыло ладони и направило его вниз. Первый монах из Дома-Дома также находился на 33-й ступени царства легенд. Естественно, его яростный удар был бы действительно мощным. Но Ли Вуя не боялся. Даже если он не сможет забрать свою сестру и умрет здесь, он утащит с собой всех этих монахов. Так чего же он боялся? Его демонический клинок метнулся вперед. Ли Вуя тоже бросился вперед. Взрыв. Демонический клинок и аура Ли Вуя слились воедино. Клинок и человек были одним целым. Этот контроль был гораздо более совершенным, чем у старого мастера Чиня. Сила демонического клинка не убивала Ли Вуя, вместо этого она лелеяла его черное пространство. «Убей!» – закричал Ли Вуя, после чего злобно рубанул клинком вниз, кача. После этого можно было услышать только громкий взрыв, который отразился вокруг. В следующую секунду золотое тело Будды взорвалось. Золотой свет и черная демоническая энергия хлынули вокруг. Демонический клинок продолжил движение вперед и ударил в башню. Взрыв. Сотня монахов была отправлена в полет, и все они выплюнули кровь. Монах, который хотел убить его сестру, потерял голову. Кровь окрасила всю площадь. Донг. Ли Вуя встал перед башней с демоническим клинком в руке. Он холодно сказал: «Я сын демона, я здесь, и я хочу увидеть, кто из вас осмелится прикоснуться к моей сестре». Демоническая энергия и черный феникс спустились в тело Ли Вуя, после чего он накинул весь храм Далин холодным взглядом. Ему нечего было бояться. «Брат», — раздался слабый, но удивленный возглас. Глава 235. Храм Далин и Банк Вселенной. Начало битвы. Ли Вуя повернул голову, и первое, что он увидел, было уставшим лицом его сестры. Она была такой милой в прошлом, но ее невинное и чистое лицо исчезло. В сердце Ли Вуя поднялся комок ярости, но когда он увидел ее растерянное выражение, он мгновенно скрыл эту ярость. Ли Вуя знал, что он сильно изменился, и что его сестра не смогла его узнать. «Цинь, не бойся, брат вытащит тебя отсюда», — твердо сказал Ли Вуя. «Брат, Цинер скучала по тебе». После того, как Ли Цинь услышала голос Ли Вуя, она разрыдалась. Она изо всех сил старалась бороться и освободиться от цепей, но ее борьба только усугубила ее травмы. Ли Вуя увидел это и по-настоящему разозлился. Все эти лысые монахи говорили, что они милосердны, но на самом деле они связали десятилетнего ребенка такими тяжелыми цепями. Ляск. Ли Вуя рубанул демоническим клинком, и железные цепи рассыпались. Обессиленное тело Ли Цинь почти упало на землю. Ли Вуя быстро обнял ее и спросил: «Цинь, ты в порядке?» «Цинь не боится, так как брат тут». Ли Цинь слабо улыбнулась и свернулась в объятиях Ли Вуя. Она сильно дрожала, и ему стало очевидно, что ей пришлось пройти через многое. «Ты, дерзкий демон, ты на самом деле осмеливаешься убивать в моем храме Далин и ведешь себя так непристойно с сестрой демона. Ты думаешь, что в моем храме Далин никого не осталось?» Кто-то упрекнул его. Старик стоял в воздухе с холодным лицом, и он был на 33-й ступени царства легенд. Глаза Ли Вуя яростно сверкнули. Он обнял Ли Цинь одной рукой, а в другой держал клинок. Он указал на монаха и высокомерно спросил: «И как зовут этого лысого ублюдка?» «Я, монах дисциплины храма Далин, Цаншань», — холодно сказал Цаншань и уставился на Ли Вуя. Он не мог отделаться от чувства, что где-то уже видел этого парня. Цаншань нахмурился и спросил: «Кто ты такой? Каковы твои отношения с сестрой демона?» «Кто я такой?» Ли Вуя презрительно рассмеялся. «Разве храм Далин не искал меня, сына демона?» Ли Вуя усмехнулся. «Теперь я стою перед всеми вами, а вы не можете меня узнать?» Ли Вуя уставился на Цаншаня удивленным взглядом. «Что, ты сын демона?» Цаншань был потрясен и недоверчиво посмотрел на Ли Вуя. Первый монах из Дама-Дама был тоже удивлен. «Как это возможно? В это было так трудно поверить». Монах нахмурился. «Несколько дней назад ты был всего лишь десятилетним ребенком, но сейчас ты уже взрослый культиватор царства легенд. Твоя демоническая энергия стала сильнее. Как и ожидалось, ты сын пути демона». Ли Вуя громко рассмеялся. «Поскольку все вы объявили миру, что я демон, то почему бы мне не превратиться в демона? Если бы я этого не сделал, разве я не подвел бы вас всех, высокомерное дитя? Раз ты сам признал, что это так, то как ты можешь винить нас в том, что мы распространили это по всему миру?» Первый монах из Дама-Дама выругался. «Сын пути демона?» Ли Вуя холодно рассмеялся. «Верно, я сын пути демона, поэтому все вы хотели убить меня, когда я был молод. И из-за этого вы вырезали всю мою семью. И из-за этого вы заперли мою бессильную сестру около этой башни. Вы также назвали ее сестрой демона. Все вы, лысые монахи, действительно умеете лгать. Все ваши слова – ложь. Вы лжете миру, лжете своим предкам». Ли Вуя взял демонический клинок и указал на них всех. «Когда мне было 10, я убил хоть одного человека. Моя сестра такая чистая, она кого-нибудь убила? Мои родители обеспечивали многих обычных людей хорошей работой и не занимались ничем плохим. Они вас чем-то обидели? Что дало вам право убить их всех? Что дало вам право уничтожить всю мою семью? Что дало вам право издеваться над моей сестрой? Какое вы имеете право?» Ли Вуя закричал в ярости, и его голос потряс само небо. Вопросы, которые он копил в своем сердце, задавались один за другим. Монахи храма Далин молчали, но они не стыдились своих действий. «Посмотри, сколько демонической энергии вертится вокруг тебя. Ты еще более порочен, чем демон. Я уничтожил всю твою семью, но должен уничтожить и друзей, а также родственников. Тот, кто говорил с демоном, тоже демон. Холодно сказал первый монах из Дома-Дома. Ли Вуя холодно рассмеялся. У меня была прекрасная семья, пара любящих родителей, но все вы разрушили это. Вы подтолкнули меня к этому, вы никогда не думали о том, что во всем виноваты только вы. Ли Вуя презрительно покачал головой. Он вдруг понял, что образ мышления этих лысых монахов был слишком порочным. Они были упрямы в том, что считали правильным, и никогда не задумывались ни о чем другом. Если что-то было не так, проблема заключалась в вас, а не в них. Что за шутка, наш храм Далин, высшая сила древней земли Будды. Так как же мы можем ошибаться? Ты, сын пути демона, и это правда. Уничтожение твоей семьи было благословением для миллионов других людей. Хотя мы монахи, мы не боимся убивать. Первый монах из Дома-Дома шагнул вперед, и теперь он был всего в нескольких сотнях метров от Ли Вуя. Это так? Ли Вуя огляделся и ухмыльнулся. Тогда сегодня я сделаю так, чтобы ваш храм исчез из истории древней земли Будды. Только ты один? Он спокойно посмотрел на Ли Вуя. И я тоже. Тянь Гуанмин появился рядом с Ли Вуем. 20-я стадия царства легенд. Ты здесь, чтобы умереть? Первый монах из Дома-Дома холодно рассмеялся. Ли Вуя передал свою сестру Тянь Гуанминю. Учитель, помогите мне позаботиться о ней. Я все улажу. Тянь Гуанмин знал, что его уровень развития был низким. Он поднял перепуганную Ли Цинь на руки и сказал: «Не волнуйся, я позабочусь о ней». Ли Вуя коснулся ее лица и тепло сказал: «Сестра, он мой учитель и спаситель. Спокойно наблюдай за тем, как я отомщу за отца, мать и других членов нашей семьи». Ли Цинь была умная и поудобнее устроилась в руках Тянь Гуанмина. Она кивнула: «Удачи, брат, убей этих фальшивых монахов». Ли Вуя ухмыльнулся. Он развернулся с демоническим клинком в руках, и его аура забурлила. Сегодня, сын пути демона, Ли Вуя, пришел сюда, чтобы уничтожить храм Далин. Громко крикнул Ли Вуя: «Только ты один, у тебя нет никаких шансов». Первый монах их Дома-Дома холодно рассмеялся. «Я с ним за компанию». Раздался яростный крик. Гигантская темная тень врезалась в одну из горных вершин, заставив ее рухнуть. Глава 236. Начало битвы. Бум. Чрезвычайно огромная демоническая энергия распространилась вокруг гор. Гигантский Будда был вырезан в горах, и голова Будды была разбита демоническим лягушонком. Взрыв. Голова гигантской статуи Будды разбилась, отчего содрогнулись горы. В воздух поднялось огромное количество пыли, которая спугнула многих монахов из храма Далин. Глаза первого монаха из Дома-Дома были готовы выскочить из орбит, и он стиснул зубы. «Демонический лягушонок, ты не умер?» Стофутовое тело демонического лягушонка было еще более ужасающим, чем прежде. Он взревел в небо, впитывая демоническую энергию в свое тело. «Как я смею умереть? Сначала я уничтожу храм Далин». Первый монах из Дома-Дома холодно сказал: «Хорошо, что ты пришел сегодня. 8000 лет назад половина твоего тела была уничтожена. Сегодня ты оставишь вторую часть своего тела здесь. Я пришел сюда сегодня, чтобы забрать свою вторую половину. Все вы, злые монахи, разрушили добрую репутацию буддизма. Пришло время воздаяния за все ваши дела». Демонический лягушонок взревел. Он оттолкнулся единственной ногой и рванул вперед, приземлившись перед башней. Он хотел вернуть себе вторую половину своего тела. «Нехорошо, остановите этого монстра!» Первый монах из Дома-Дома заорал от ярости. Его тело вспыхнуло, и его ладонь накрыла эту область. Хонг! Гигантская ладонь появилась в небе. Она хотела раздавить демонического лягушонка. Техника адского клинка Ахби. Ли Вуя рубанул своим демоническим клинком, разбив золотую ладонь. Взрыв. Энергия грохотала и взрывалась. Ли Вуя защитил демонического лягушонка и холодно сказал: «Иди, забери свое тело, я разберусь с ними». Демонический лягушонок кивнул головой и протянул руку, после чего оторвал башню от земли. «Храм Далин, не то место, где вы двое можете вести себя так высокомерно». Ученик монаха Цаншань больше не мог сидеть спокойно и холодно усмехнулся. Его тело было подобно молнии, когда он использовал технику меча Дома. Меч хотел вонзиться в демонического лягушонка. Демонический лягушонок держал башню, используя для этого все свои силы. Он не мог заблокировать эту атаку, но он не испугался. Он даже не повернул головы. Демонический лягушонок вообще не заботился о мече за спиной. Ляск. Все из-за того, что кто-то появился и также использовал технику меча дома, небесное сердце. Он появился перед демоническим лягушонком и холодно уставился на Цаншаня. Цаншань был в ярости. «Откуда ты? Я всего лишь обычный монах», — спокойно сказал небесное сердце. «Ты предал Будду и фактически вступил в сговор с демонами, и сейчас ты помешал мне убить этого монстра?» Цаншань усомнился в небесном сердце. «Все вы, те, кто предал буддизм, разве это не правда?» Небесное сердце холодно рассмеялся. «Вы использовали имя буддизма, чтобы творить еще более ужасные вещи, чем монстры и демоны. Вы открыто убивали людей, подавляя и запирая людей во имя религии. Вы солгали Будде. Это то, чему учит нас священное писание». Небесное сердце холодно рассмеялся. Хотя он сочетал в себе Будду и дьявола, он не забывал, что был монахом и когда-то верил в Будду. Небесное сердце прочитал множество книг, и ни в одной из них ничего не говорилось о том, что храм Далин мог вести себя так высокомерно. «Демонический монах есть демонический монах. Ты действительно умеешь красиво говорить. Ты помогаешь демонам и монстрам и даже осмеливаешься ругать нас». Цаншань холодно рассмеялся. Небесное сердце вздохнул. «Я не хочу винить тебя. Я хочу лишь убивать». Хонг. Золотой свет начал исходить от тела небесного сердца. Он шагнул вперед и использовал свою руку в качестве лезвия. Глаза Цаншаня сфокусировались. Он знал, что небесное сердце был сильным, поэтому не осмеливался быть слишком беспечным. Его рука закрыла небо, когда он попытался заблокировать этот удар. Донг. Два монаха столкнулись. Тело небесного сердца затряслось, и его рука слегка болела, но он пришел в себя через секунду. Но Цаншань закричал и отлетел назад. Он отлетел на десятки метров, после чего смог стабилизироваться. Его попытка заблокировать эту атаку привела к тому, что 500 метров земли вокруг него покрылась трещинами. Поднялась пыль, и в воздух взлетел песок. Рука Цаншаня дрожала, и он с недоверием посмотрел на небесное сердце. Они оба были на высшей ступени царства легенд, но почему ему казалось, что этот монах был настоящим, в то время как он – фальшивым? В голове Цаншаня появилось сомнение. Он начал сомневаться в том, умрет ли он или нет, если небесное сердце нанесет несколько ударов. Эти сомнения были реальными, и Цаншань знал, что не мог быть беспечным в бою с этим монахом. В следующую секунду он крикнул: «Зовите всех экспертов! Сегодня мы уничтожим этих демонов и монстров и восстановим мир во всем мире!» Первое место из дома посмотрел на небесное сердце темным и впалым взглядом. После того, как он всмотрелся в небесное сердце и демонического лягушонка, его наполнила ненависть. Демонический лягушонок почти уничтожил храм Далин 8000 лет назад. Небесное сердце был монахом, но он помогал демонам и чудовищам. Он чувствовал, что небесное сердце запятнал монахов, что он запятнал их всех. Монстры и демоны терроризируют мир. Девятый мастер храма Далин просит Будду о мощи. Мастер храма Далин внезапно поклонился небесам. Взрыв. Весь храм Далин начал сотрясаться, и вокруг произошли огромные перемены. Во многих маленьких пещерах старые монахи начали вставать и выходить наружу. Их тела становились все моложе и моложе. Каждый шаг, сделанный ими, делал их моложе на один год. Первый мастер храма Далин находился здесь в уединении. Также второй, третий, четвертый. Всего появилось 8 ведущих экспертов. Все они были старыми. Некоторые из их тел были высушены, в то время как некоторые из них были наполовину мертвы. Но когда нынешний мастер храма Далин позвал их, они все вышли один за другим и появились перед башней. «Репутация храма Далин не может быть запятнан», — холодно сказал монах. «Демонический лягушонок, ты не умер 8000 лет назад, и теперь ты хочешь использовать свою вторую половину, чтобы уничтожить башню. Что за глупая шутка?» Второй мастер увидел это и холодно рассмеялся. Тогда он был главным. Демонический лягушонок повел остальных 7 монстров и атаковал храм Далин и почти преуспел в его уничтожении. Вот почему второй мастер ненавидел демонического лягушонка всей своей душой. «Я определенно смогу уничтожить башню сегодня», — провопил демонический лягушонок. Он не заботился ни о чем позади себя и сосредоточился на смещении и уничтожении башни. Взрыв. Башня начала трястись. Демонический лягушонок увидел некоторую надежду. Он использовал больше силы. «Убейте их. Мы не должны позволить им сдвинуть башню. 7 монстров все еще внутри». Мастер храма Далин завопил от ярости. «Не волнуйся, нас так много. Они не смогут добиться успеха», — уверенно сказал монах. «О, правда? Как раз в этот момент с неба вдалеке прилетело множество людей. Четыре ангела, Гон Ю, Цубай, старик Усинир. Почти все показали себя. Глава 237. Воссоединение банды демонических лягушат Люцифер и другие были здесь, и они столкнулись лицом к лицу с экспертами храма Долин. Это ошеломило монахов из храма Долин. Большая часть из этих людей была на 33-й ступени царства легенд. Когда это так много экспертов собиралось в одном месте? Они что, росли как какие-то ягоды где только можно? Когда нынешний мастер храма Долин увидел это, он нахмурился и спросил: «Из какого мира вы пришли?» Старик спокойно сказал: «Тебе не обязательно знать, из какого мы мира. Тебе просто нужно знать, что эта мастер вот-вот будет уничтожена». Гон Ю с сожалением покачал головой. «Я думал, что тут будет куча экспертов. Кто знал, что тут будет только кучка стариков? Как скучно». Первый мастер храма Долин шагнул вперед с холодным выражением лица. Взрыв. Его аура воспарила, и теперь от него исходила аура живого Будды. Его тело также быстро начало восстанавливаться. Нет смысла разговаривать со всеми ними, поскольку они пришли, чтобы оскорбить мой храм Долин. Они должны будут умереть сегодня. Гон Ю холодно рассмеялся и тоже шагнул вперед. Его аура была не слабее, чем у него, из-за чего монах сразу же был подавлен. «Я буду тем, кто убьет тебя сегодня». Это было единственное, что сказал Гон Ю перед тем, как атаковал.